сидел под лестницей, сжимая как нож свои ржавые ножницы. Подмышки у него промокли насквозь, а слова упали с губ, как язвы. «Я не пустил бы их в ход», — тихо сказал он. «Я...» Он плашмя приложил ржавое лезвие ко лбу. «Простите, что вам пришлось это вынести». Папа закурил. Роза взяла ножницы. «Ты жив», — сказала она. «Все мы живы». Извиняться уже давно было поздно. Шмунцеллер. Через несколько минут раздался новый стук в дверь. «Господи помилуй, еще один!» Тревога моментально вернулась. Макса загородили. Роза тяжко затопала вверх по лестнице, но когда открыла дверь, там были не фашисты. Там стоял никто иной, как Руди Штайнер. Желтоволосый и благонамеренный. Зашел проведать, как там Лизель. Услышав голос Руди, Лизель двинулась вверх по лестнице. «С этим я сама разделаюсь». «Ее парень», — пояснил папа банком с краской и выпустил очередной клуб дыма. «Он не мой парень», — возразила Лизель, но без досады. Злиться после такого близкого попадания было невозможно. «Я иду лишь потому, что мама сейчас заорет. Лизель!» Девочка была на пятой ступеньке. «Ну? Видел?» У дверей Руди переминался с ноги на ногу. Пришел узнать. Он осекся. «Что это за запах?» Он потянул носом. «Ты что там, курила?» «Ой, я сидела с папой». «А у вас есть курево? А то, может, продали бы?» Но у Лизель было не то настроение. Она сказала тихо, чтобы не услышала мама. «Я не краду у своего папы». «Но крадешь в других местах. Ты не мог бы еще погромче?» Руди пустил шмунцеля. «Смотри, что воровство делает с людьми. Ты ж от каждой тени шарахаешься. А ты будто ни разу ничего не украл». «Ну да. Но от тебя-то воровством так и несет». Руди не на шутку вдохновился. «Может, по правде это никакое не курево?» Он наклонился к ней и улыбнулся. «Это запах преступницы. Тебе надо вымыться». Он обернулся и закричал Томми Мюллеру. «Эй, Томми, иди скорей, понюхай, что за вонь!» «Что ты сказал?» «Томми не подведет. Я не слышу». Руди мотнул головой в сторону Лизель. «Бесполезно». Она стала затворять дверь. «Исчезни, свинух! Только тебя мне сейчас не хватало». Весьма довольный собой, Руди спустился на улицу. У калитки он вспомнил, что хотел выяснить все это время. На несколько шагов он вернулся. «Alles gut, Zaumensch. Колено я имею в виду». Июнь, Германия. Все на пороге распада. Лизель этого не знала. У нее не нашли евреев в подвале. У нее не забрали приемных родителей. И она сама внесла большой вклад в обе эти удачи. «Все нормально», — ответила она Руди. Не имея в виду никаких футбольных ссадин. У нее все было в порядке. Дневник смерти. Парижане. Пришло лето. У книжной воришки все складывалось отлично, а у меня было небо цвета евреев. Когда их тела переставали выискивать щели в двери, восставали их души. Ногти царапали дерево и нередко вгонялись в него силой чистого отчаяния, а души устремлялись ко мне прямо в мои руки. И мы выбирались из тех душевых на крышу и дальше, в надежный простор вечности. Мне поставляли их без перерыва, минута за минутой, душ за душем. Никогда не забуду первый день в Освенциме, первый приход в Маутхаузен. Там, в Маутхаузене, Мне потом не раз приходилось подбирать души.